В этот раз пробуждение было волшебным. Спасибо автомеду, никаких следов интоксикации. С памятью тоже был порядок. Один за другим всплывали наиболее яркие моменты прошедшей ночи. Лежащих рядом подруг будить не стал. Потихонечку высвободившись из их объятий, я принял душ и побежал проверить, все ли готово к сюрпризу. На обратном пути из рук злой Риллы на меня запрыгнул недовольный Вудди. «Больше не скидывай на меня своего обжору. Он бедлам у меня устроил. Из белья себе в бронескафе гнездо свил. И туда все съестные запасы стащил. Что не съел, то понадкусывал. И уделал мне там все. Теперь полдня чисткой и дезинфекцией заниматься», — высказала она мне. «Ну и зачем?» — спросил я телепата Пушистика. «А чего она?» — покосился он на Риллу. «Постелила мне грязную тряпочку возле выхода и думает, что отделалась». «Понятно. Ну, хоть не подрались, и то хорошо», — обратился я к насупившимся противникам. «Брейк, все, расходимся». В каюте уже все проснулись. Юки шумела душем, а Урма расчесывала мокрые волосы и через браском подбирала тон ЖК-татуажа губ. Появление Вудди внесло сумятицу в процесс. Я с трудом дождался, когда девушки от него отлипнут и приведут себя в порядок. Из-за этого пришлось прокатить их с завтраком и сразу повезти в грузовой трюм. Отстоявшего в целости и сохранности бота у подруг буквально сорвало крышу. Они тут же забыли и про меня, и про Вудди, бегая вокруг посудины, быстро облазив его весь вдоль и поперек, и радостно укатили перегонять бот в свой ангар. Я же, чуть ли не на ходу позавтракав, поспешил закончить с последними, не терпящими отлагательства, делами. Во-первых, встретился с Мадлен. Она уже была на низком старте, заверив меня, что ее мягкое место просто-таки рвется навстречу с новыми приключениями. Отдал ей один из моих анонимных банковских чипов с семизначной цифрой на счету. На первое время кредитов точно должно хватить. Попытался очередной раз объяснить, как им и браскомом пользоваться, но в итоге решил, что лучше сразу идти к Рауль. Оплатил нейрограмму, от которой когда-то у самого голова знатно поболела. Но, насколько я помнил, там эти все азы по технике содружества были вместе с языковым пакетом. К сожалению, у Рауль подходящей для Мадлен нейросети псионик в наличии не было. Гарантировать стабильную работу других при столь сильном развитии энергетических структур тонкого тела не мог даже производитель. Но ей в любом случае предстоит поездочка в мою вотчину. В герцогстве ей с этим вопросом помогут без лишнего шума. Рауль же получила от меня контакт, по которому ее ждет неплохой контракт, если, конечно, решится смотаться на Андрагону. Работы по ее профилю там вагон и маленькая тележка. Расписывать перспективы я сильно не стал. Сказал только, что если согласится поработать, то точно не пожалеет. Оставив магичку мучиться в капсуле, а Рауль обдумывать услышанное, поспешил к Шину. Здесь надолго не задержался. Познакомил его с прибывшим практически за мной синтом Кагером, который будет отвечать за поставки энергетических сладостей, и убежал дальше. В ангаре, где фрахтовалась Лирия, царило оживление. Девчонки уже пригнали свой бот, и теперь вокруг него сновали несколько тех дронов, проводивших диагностику и техническое обслуживание судна. Тут меня дожидался Зеврон, с которым я успел вчера, пока еще он был во вменяемом состоянии, договориться о деловой встрече. К моему облегчению, тут тоже моя роль сводилась к простому знакомству сторон. Я уже потихоньку нервничал, переживая, что много теряю времени, и хотел быстрее свалить со станции. С Альрандом мы условились выделить сектор на окраине звездной системы и, стащив туда обломки кораблей Содружества, организовать там их утилизацию силами моих знакомых искателей. Естественно, не бесплатно. Вот для обсуждения условий и заключения контракта я познакомил Зеврона с Синтом Лекримом, которого Альрант назначил координировать безопасную разборку обломков. Когда стороны обсудили основные моменты и перешли к углубленному изучению получившегося контракта, я поспешил откланяться. Получив от тактического Искина безопасный маршрут движения, я рванул дальше,